Ну и шляпа вам, и сигара. Мне б всю жизнь заниматься тяжким трудом, тяжким, честным трудом, от которого изматываешься и валишься спать. Выложился бы я в труде, избыл бы свою энергию, и мне полегчало. Так нет же, надо было выпендриваться до сих пор. Сколько он усилий потратил, но разве это называется тяжко работать? А из-за чего, спрашивается, загублены лучшие юные годы? Все из-за той же физиономии. В начале 30-х из-за этой потрясающей внешности его сочли было потенциальной кинозвездой, и он попер в Голливуд и 7 лет протрубил там, пробиваясь к экрану. Мечта или иллюзия выдохлась куда раньше, но из гордости, а может, из лени, он все торчал в Калифорнии. В конце концов он перекинулся на другое, но за 7 лет настырности и провалов растерял деловую хватку, что ли. А специальность какую-то уж поздно было приобретать. Он выбился из колеи, отстал от жизни. И вот никуда не мог деть свою энергию. А ведь именно от этой энергии он не сомневался, все беды и шли. — Что-то вы вчера пропустили карты, — сказал Рубин. — Да вот, не получилось. А как сыграли? Уже несколько недель Вильгельм играл в джин чуть не каждый вечер. Но вчера понял, что проигрывать дальше некуда. Он никогда не выигрывал в жизни. А даже маленький проигрыш все же не выигрыш, верно? Проигрыш есть проигрыш. Ему надоело невезение, надоела компания, и он взял и пошел один в кино. «Все нормально», — сказал Рубин. Карл кипятился, на всех орал, но на сей раз доктор Тамкин поставил его на место, разъяснил психологические причины. — И какие же причины? — Рубин сказал. — Не берусь пересказать, тут разве перескажешь? Вы же знаете Тамкина и не спрашивайте. — Трибюн, желаете? Курс на закрытие глянуть. А теперь гляди, не гляди. Сам знаю, что там было вчера в 3 часа, — сказал Вильгельм. Но газета не помешает. Почему-то он счел необходимым задрать плечо и сунуть руку в жилетный карман. И только уже рои среди пилюль, мятых сигаретных бычков и скатанных целлофановых ленточек, которыми извлекал иногда застречки пищи из зубов, припомнил тот факт, что потерял несколько центов. — Да, положение, — сказал Рубин. Он выжимал из себя юмор, но голос был плоский и глаза скучные. Занавешенные веками смотрели в сторону. Он не хотел слушать. Ему было все равно. А может, и сам узнал. Он же из тех, кто все, буквально все знает. Да, положение было пиковое. У Вильгельма было 3 приказа на лярд на продовольственной бирже. Они с доктором Тамкиным купили этот лярд 4 дня назад по 12,96, и цена сразу поползла вниз и падала до сих пор. С утренней почтой наверняка придет требование на добавочный гарантийный взнос. Каждый день приходит. Доктор Тамкин, психолог, втянул его в эти дела. Тамкин жил в Глориане и ходил на карточную игру.